Терпи, душа, осталось немного. Терпеть и ждать, Господь придет опять. Терпи, держись за руку Бога, надейся, жди, хоть трудно ждать. Он знает, ты давно его заждалась, и что в среду святых проникли зло и лень, и никогда так церковь не нуждалась в его любви, терпении, доброте. Кому пойдем, глаголы вечной жизни лишь во Христе, и в нем на все ответ. Мы охладели на пути к отчизне, мы ослабели, это не секрет. Мы это чувствуем, мы это понимаем, мы говорим об этом и поем, мы молимся и унываем, и волочим порою крест, а не несем. Не страшна боль, не страшны испытания, они ведут к сердечной красоте, из мертвого, пустого состояния, к свободе, совершенству, чистоте. Пусть Дух Святой повеет с неба и выжжет все, что дьявол насадил, чтоб стали мы душистым, свежим хлебом из зерен, что сам Бог обмолотил. Аминь. Чтоб ты меня по жизни вел без всяких испытаний, без мук душевных разочарований, без боли, без палящего огня, без мук душевных разочарований, без боли, без палящего огня. Но ты меня по-своему ведешь, твои пути всегда неисследимы. Когда я счастья жду, проводишь мимо, когда засну, во тьме ты светаешь. Когда я счастья жду, проводишь мимо, когда засну, во тьме ты светаешь. Стараюсь